клинический диагноз болезни, которой страдал Гайден с 1799 года, может быть хорошо составлен из описаний основных признаков упадка физических и психических сил. Если исходить из частых заболеваний в последние десятилетия его жизни, причин их возникновения, как уже часто упоминалось, то они были спровоцированы, без сомнения, затруднением дыхания через нос вследствие полипа в носу, что повлекло за собой, вероятно, поражение носовой полости. В этом случае особое значение приобретают два различных заболевания, которые лишь частично имеют в своей основе общее изменение, именно общий атеросклероз. Склероз сосудов сердца, сегодня его называют склерозом коронарных сосудов, привел в течение нескольких лет к дегенеративным изменениям сердца. Затем с 1805 года стала проявляться слабость сердечной мышцы, отеки и вздутие ног, что все больше стесняло свободу передвижения Гайдена, как и неоднократно упомянутые дизом затруднения в дыхании. Вследствие этого он часто месяцами не выходил из комнаты, а позднее, поддерживаемый своими слугами, уже с трудом проделывал путь от кровати к своему вольтеровскому креслу или к своему клавиру. Из-за отсутствия прямых указаний в биографиях и сообщениях современников нельзя ответить на вопрос, способствовала ли закупорка вен в отечных ногах, которая еще больше усиливалась из-за долгого сидения в кресле, образованию опухолей в ногах вследствие нарушения питания кожи. Слабым и косвенным намеком могли бы быть оба паломничества Гайдена в 1807 и 1808 годах к часовне святого Перегринуса, который изображен на старом запрестольном образе с большим нарывом на голени. На основе имеющихся источников точно так же нельзя ответить на вопрос, могла ли быть гипертония, высокое кровяное давление наряду с процессами старения основной причиной возникновения склеротических изменений в сосудах. Опираясь на имеющиеся сейчас знания, можно сказать, что гипертония занимает первое место среди так называемых факторов риска. Из косвенных указаний для такого предположения наряду с частыми головными болями и головокружением следует упомянуть покраснение лица Гайдена, описанное дизом. Но драматичнее и более потрясающим для потомков является все же, по сравнению с симптомами слабости сердечной мышцы, отмеченное разрушение личности Гайдена. Одной из причин может быть и атеросклероз сосудов головного мозга, но все же более важным представляется дегенеративный процесс в самих нервных клетках, который обычно приводит к утрате умственных способностей. Ранним проявлением этого медленно развивающегося процесса распада личности является ослабление инициативы и общей умственной деятельности, а также прежде всего увеличивающаяся потеря памяти. Типичным для этого вида заболевания является снижение способности воспринимать новую информацию, поэтому свежие воспоминания недавнего времени искажаются намного сильнее, чем старые, относящиеся к молодости, поэтому сегодня говорят о так называемом корсаковском психозе. При этом из всех функций мозга особенно сильно поражается память по сравнению с другими компонентами мышления и поведения человека, как это было у Гайдена в последние годы его жизни. В его истории болезни можно найти также и другие характерные симптомы прогрессирующего дегенеративного заболевания нервных клеток мозга. Невозможность заниматься привычной профессиональной деятельностью, постоянные повторы в беседе и в поведении, например, при демонстрации полученных знаков отличия, и прежде всего быстрая смена настроений. При этом особенно типична постоянная смена настроений даже при незначительном поводе, а также подавленное настроение, которое часто охватывает таких людей и, прежде всего, проявляется в том случае, если пациент, как это было и у Гайдна, полностью осознает распад своих умственных способностей. В дальнейшем страдает и возможность передвижения, проявляются нарушения походки, тело наклоняется вперед, ходьба возможна только мелкими шажками. Эти симптомы описывали посетители Гайдна в его последние годы жизни. Еще не было упомянуто преувеличенное пристрастие к порядку, бросающееся в глаза у постаревшего Гайдна, и приверженность к жесткому этикету, чем такие пациенты и пытаются бессознательно компенсировать свои провалы в памяти. Итак, Гайдн умер от заболевания, которое медленно прогрессировало в течение последнего десятилетия его жизни. В нашем современном обществе оно считается самой распространенной причиной смерти, особенно в пожилом возрасте. Например, атеросклероз коронарных артерий и сосудов головного мозга. При этом решающую роль играет сопутствующая дегенерация нервных клеток мозга. Погребение Гайдна. Постыден эпилог, которым завершилось погребение Гайдна на Гунструмском кладбище. Бывший секретарь князя Эстергази Карл Розенбаум, который принадлежал к кругу близких друзей композитора, и его друг Иоганн Непомук Петер, управляющий в Нижнеавстрийском провинциальном налоговом доме, были фанатическими приверженцами модного в то время учения о черепах Франца Йозефа Галля, которое гласило, что особенности психики человека находят свое выражение в строении черепа. Поэтому Розенбаум и Петер решили завладеть черепом маэстро, высоко почитаемого ими, и затем сохранить его у себя в достойном виде. В качестве оправдательного мотива этого ужасного акта насилия они признались позже, что их совесть не могла допустить, чтобы черепная коробка такого великого гения могла быть изъедена червями. Они подкупили могильщика, и им действительно удалось разрыть ночью могилу Гайдна и отделить голову от трупа. Жутковато, но удивительно точно описал Розенбаум в своем дневнике этот нечестивый поступок. «После того, как могилу зарыли, я разговаривал с Якобом Демутом, нашим достойным, но полностью ограбленным французами-австрийцем. Это был полноватый, высокий, жизнерадостный мужчина. Мы говорили об отделении этой во всех отношениях достойной почитания головы. Все было определено точно. В воскресенье 4-го мы поехали на Гунструмское кладбище. Я вышел и принял от Якоба Демута бесценную реликвию Йозефа Гайдна. Запах был сильный. Когда я ехал с пакетом в карете, меня вырвало. Зловонье сильно потрясло меня. Мы поехали в госпиталь. Я остался при отделении. Голова была уже зеленой, но все еще узнаваемой. Навеки останется у меня впечатление, которое произвел на меня этот вид». Сегодня задают вопрос, как оба гробокопателя могли безмятежно ехать в общую больницу с украденной головой Гайдна для ее расчленения и препарации, не имея к этому никакого отношения. Объяснение этому можно найти в прежней юриспруденции, на которую опирались Розенбаум и Петер, чтобы оправдать свой поступок словами. Так как этот великий человек был предан земле на кладбище на линии Гунструма и оставлен там на уничтожение, то по закону не было никакого препятствия, чтобы взять то, что никому не принадлежало. Петр дал несколько другое объяснение. Он сообщил, что могильщик был подкуплен, и заговорщики, к которым кроме Розенбаума и Петера относились еще и некий Михель Юнгман из налогового управления магистрата и Игнац Ильман из казначейства города Вены, сами открыли могилу и отделили голову Гайдна от трупа. Причем Петр сам лично должен был провести мацерирование и отбеливание черепа.